Франсуа Тосар оценивает роман «Сильна как смерть» возросшим количеством посещений опасных поклонниц Мопассана. Успех огромен. Он превзошел все, что было прежде, придавая Мопассану силу и уверенность. Растущая слава, увеличивающиеся доходы, постоянство успеха — все это, казалось бы, должно было отвлечь писателя от денежных забот. Но нет. Мопассан становится все более алчным. В мае 1889 года Ги снял в Триеле дом, где он собирался провести часть лета. Эта вилла называлась Штильдорф, что по-немецки означает «тихая деревня». Продолжая движение на запад, начатое когда-то гребцами колонии Аспергополис, Ги перегнал свои яхты в Пуасси. «Прощай, Фурнес, великий адмирал из Шату». Вилла Штильдорф стояла на окраине деревни, близ дороги, ведущей в Во. Первые дни Ги наслаждается своим чудо-домом. Дом построен у подножья высокого берега Сены. Из моих окон видны 20 километров реки, текущей между лесистыми зелеными склонами. Здесь я работаю и мечтаю. Я купаюсь и брожу по лесам с животной радостью. И я совершенно позабыл эту длинную железную шлюху с выставки. Отправляясь в Триель в поезде, Ги проезжает мимо дома Золя в Медане и смотрит, не открыты ли окна большого рабочего кабинета мэтра. 20 июня он приглашает Золя к завтраку. Франсуа прислуживает им. Он внимательно смотрит и слушает. Каждую секунду, подобно двум приготовившимся к драке кошкам, два великих романиста бросали друг на друга короткие прямые взгляды, а затем быстро опускали глаза к тарелкам. Это поведение совсем не соответствовало характеру моего хозяина, всегда такого открытого и веселого. В общем, лед никак не мог растаять. Если Франсуа и догадывался о заботах своего хозяина, то он, естественно, ничего не знал о переживаниях, которые терзали Золя. Наскоро съев великолепный обед, гурман из Медана уехал на велосипеде в Шевершемон, где его ожидала Жанна Розеро. Розеро Жанна — неофициальная жена Золя, мать его двоих детей. Примечание редактора. Проводив Золя, Ги повел Гектора Писара, приятеля из Галуа, поглядеть на парники, где выращивались шампиньоны. Вернувшись, он сказал ему за чаем: «Золя я расцениваю как крупного писателя, как значительную литературную фигуру». И остановился на полуслове. Золя по-прежнему остается для него старшим. Это проявляется в дарственных надписях на книгах. «Моему дорогому учителю и другу». Оба слова с заглавной буквы. И в письмах. И все же после давнего обеда у Траппа чувства Мопассана к Золя идут на убыль. Их взаимоотношения становятся все более прохладными. Время не сгладило между ними разногласий, они не могут найти общих точек зрения относительно натурализма, концепции мира, морали и политики. 2 года тому назад они чуть было не поссорились из-за немцев. Мопассан упрекал Золя в интернационализме, Золя Мопассана в прямолинейном патриотизме. Ги были чужды идеи Золя, он просто терпеть не мог твердость своего собрата по перу, его спокойную уверенность в том, что он всегда прав, его любовь к абстрактной справедливости. Ги вздохнул и закончил фразу: «Но его лично я не люблю». «Мосье совершенно прав», — обронил Франсуа, из профессиональной солидарности не простивший сегодняшнему гостю ту чушь, которую говорят служанки из романа «Накипь». Ги молчит. Ему еще предстоит написать отцу письмо об РВ. Не прошло и недели, как Ги снова ощущает холод в роскошной вилле Штильдорф. Друзья, приезжающие к нему на паровой яхте, без конца тревожат его. Еще одна несбывшаяся мечта о покое на речном берегу, еще раз выброшенные на ветер деньги. Мопассан вновь предается мечтам.